Мне тоже стало смешно, как Саре. Я прочитала это место отцу, а он сказал: «Не понимаю, что здесь смешного». Моих дедушек и бабушек я не знаю, они умерли еще до моего рождения. Каждую весну мы ходим на ярмарку в Нахичевань, на Георгиевской, где армянская церковь Святого Георга, на пустыре между Нахичеванью и Ростовом открывается огромная ярмарка и длится неделю. Помню качели и карусели, обвешанные и разрисованные какими-то фантастическими животными, кружившимися под орган. Балаган у входа зазывают народ, актеры и клоуны. Покупают халву, апельсины, квас и всякие сладости. Через много лет я узнаю, что по приказу Екатерины армян и греков выселили из Крыма и бросили на произвол судьбы в диких степях. Погибли тысячи, и на памятнике императрицы в Нахичеване стояло «От благодарных армян». Русские дети, поймав божью коровку, пели: «Божья коровка, полети на небо, принеси мне хлебка черного и белого, только не горелого». А армяне: «Божья коровка, покажи дорогу в Крым». Но это все будет потом, а сейчас на ярмарке я ем касхалву. Если ее откусить, то оставшийся в руке кусочек сразу от зубов не отлипнет, а будет тянуться, пока его конец не станет похожим на слоновий хобот. Во время крестного хода нам встречается старуха с мальчиком. Мы с няней идем по улице и поем о Христе. Я вижу, как старуха постепенно накрывает его лицо платком, чтобы он нас не видел. Няня злобно ворчит: «Вишь, чтобы нами не испачкаться». Так я впервые узнаю о евреях. Няня рассказывает, как евреи на судный день устраивают жертвоприношения. Мужчины вертят над головой связанного петуха, женщины — курицу, и просят Бога обрушить на птицу наказание за грехи молящихся. «Ишь ты», — качает головой няня, — «это петух, с курицами Христа распяли». Еще я узнаю про обрезание, что в момент обрезания кровь у мальчика высасывает какой-то могиль. Мне становится страшно и непонятно, что такое обрезают бедным мальчиком.